Часть вторая. Киллер Пупсик. Хирург, обследовавший Пупсика на квартире у Пискаря, никогда не практиковал в психиатрии и поэтому, не будучи особо уверенным в своем диагнозе, прописал самые простые лекарства, чтобы на всякий случай не навредить. Но странное дело, они оказали на организм весьма благотворное действие, в отличие от транквилизаторов, вводимых ранее по строгой схеме лечащим врачом Пупсика Иваном Максимовичем. Транквилизаторы камня на камне не оставляли от кошмарных видений, разбивая их на мельчайшие осколки. Но именно эти осколки, разрозненные, недосказанные, а потому еще более ужасные, чем сами кошмары, разрушали психику, доводя сознание до каталептического ступора. Новые же лекарства просто успокаивали, позволяя жутким видениям из подсознания безболезненно, не травмируя психику, проявляться в голове. Теперь, когда наступал период регресса, Пупсик созерцал свое падение в бездну как бы со стороны. Страх по-прежнему присутствовал, но он не переходил в ужас ледяным панцирем, сковывавшим мозг. Даже в это время Пупсик, оставаясь сторонним наблюдателем выпущенных из подсознания химер, обладал способностью управлять событиями, происходившими в жизни его, как он считал, опекуна. И лишь когда из бездны конденсировался блистающий звездной чешуей дракон, Пупсик терял контроль над действительностью. Но и тогда ужас не захлестывал его, как ранее, своей беспредельностью. Появилось какое-то странное, дикое в своей несуразности чувство непонятного влечения к огнедышащему чудовищу. Наверное, нечто похожее испытывает кролик, завороженно, помимо воли, мелкими-мелкими заторможенными шажками, но все же передвигающийся на собственных лапах в пасть удава. Или приговоренный к высшей мере наказания узник, неопределенно долго ожидающий своей участи и от ее неотвратимости начинающий желать как можно более скорого исполнения приговора. В эти мгновения встреч с драконом Пупсик сжимался в комочек, словно пытаясь превратиться в неосязаемую точку, в ноль, и одновременно старался затормозить сознание, насколько это возможно, чтобы двухголовый монстр не увидел его, не учуял, не обнаружил, и огненное дыхание не опалило насмерть. И такая игра в прятки пока ему удавалась. В реальном же мире, очутившись в квартире Пискаря, Пупсик считал, что попал в рай. Всю свою жизнь он видел мир только из-за решеченного окна больничной палаты. Одевали его в обноски с чужого плеча, а кормили исключительно жиденьким супчиком да склизкой кашей. Правда, иногда Иван Максимович делился своим завтраком, который он брал из дому на работу. В такие дни Пупсик был несказанно счастлив, поскольку других категорий этого высокого чувства он на то время не знал и даже о них не подозревал. Но потом Ивана Максимовича не стало. Затем начали хуже кормить, хотя куда уж хуже, точнее, реже и меньше. Давали либо суп, либо кашу, да и то не всегда. А последние два дня пребывания в больнице Пупсика вообще не кормили. Вот тогда пришел добрый дядя-санитар, дал кусок хлеба, надел на Пупсика пальтишко и впервые вывел его в мир. Огромное открытое пространство без потолка над головой, толпы людей, вереницы урчащих моторами машин, громады теснящихся зданий ошеломили Пупсика. В общих чертах он имел обо всем этом представление. Изредка забираясь в чьи-то головы, Пупсик выходил за пределы палаты. Однако сознание людей, потерявшие новизну восприятия и изо дня в день видимых улиц города, и в результате низведшие окружающие к тривиальной обыденности, давало весьма тусклые и невыразительные картины, которые к тому же забивались мощными импульсами человеческих чувств, проблем, мыслей, переживаний, а также внутренними монологами и внешними разговорами. Поэтому разница между опосредованным миром, выуженным из сознания многих людей, и реальным увиденным собственными глазами, оказалась разительной. Причем настолько, что Пупсик даже не заметил, когда санитар оставил его одного, один на один с городом и миром. Часа два Пупсик, совершенно ошарашенный, сидел в полной прострации на скамеечке в каком-то скверике. Когда же он начал приходить в себя и смог хоть чуть-чуть соображать, он испугался. Испугался своего одиночества. Первым делом он мгновенно отыскал в людском море сознание санитара и проник в него. Но зов о помощи, готовый вот-вот болью взорваться в голове санитара, так и не исторгся, комом застряв в горле. Ледяным холодом заморозило крик чувство облегчения, угнездившееся в сознании санитара, что вот, мол, еще от одного рта больница избавилась. Первые три дня в городе были для Пупсика сплошным кошмаром. Свобода вне больничных решеток, о необходимости которой долго и упорно твердили демократы, свершилась, но обернулась для него голодом и постоянными приступами прямо на улице. Во время припадков, повинуясь инстинкту самосохранения, Пупсик забивался в наиболее укромные уголки на свалках мусора между баками, где его никто не мог видеть. Впрочем, если кто и видел, кому он был нужен? К счастью, сильные холода тогда еще не наступили, и он не замерз. А затем он научился просить милостыню. Нашел себе теплое пристанище под лестницей, и его жизнь более-менее нормализовалась. Если жизнью можно назвать такое почти животное существование, и если прозябание человеческого существа на этом уровне является нормальным. Поэтому, очутившись в действительно нормальных человеческих условиях, Пупсик ощущал себя на вершине блаженства. Быть чистым, умытым, сытым и в тепле. Что еще нужно ему для счастья? Ради такого благополучия Пупсик был готов отдать все, что угодно. Все, на что был способен, лишь бы опять не остаться одному в жестоком, равнодушном к нему мире. Даже сутками валяться в регрессивной психической коме есть все-таки разница, где это с тобой происходит. В тепле, уюте, с лекарствами и едой. Или под лестницей в подъезде, с больной головой и на голодный желудок. Но что самое удивительное, Пупсик неожиданно ощутил, что помощь, которую он оказывал пискарю, производила на психику странное, удивительное действие. После затраченных усилий наступало нечто сродни удовлетворению, несмотря на отрицательные последствия. Когда на рынке он пытался использовать свой дар исключительно ради самого себя, и силы, затраченные на воздействие, и расплата были ужасными. Заставить торговку угостить его пирожком было равносильно по энергетике разгрузке вагона дров. Когда же он руками повара, чуть ли не с другого полушария земли, готовил обед для пискаря, никаких особых усилий не требовалось. Это было так же просто, как дышать. Создавалось впечатление, что природа наделила его исключительными способностями именно для помощи кому-то другому, но только не самому себе. Правда, расплата за усилия что для себя, что для реципиента была одинаковой. И хотя лекарства частично снижали отрицательный эффект психического ступора, Пупсик интуитивно понимал, что для полной гармонии его внутреннего состояния необходима узконаправленная психоэнергетическая отдача реципиента. Но как ее взять у пискаря? И способен ли он на это? Пупсик не знал.